Глава 27. Александр. Друг, ты убил мне все веселье, когда отказался от моих услуг по совращению твоих невест. Поздним вечером заявил Мортенфер. Мы сидели в моем кабинете и уже больше часа обсуждали последние новости Арума, стараясь не затрагивать тему отбора. Но удавалось плохо. Я незаметно прокручивал в пальцах подаренное Вероникой яйцо, порой улыбался без причины. Это ее смущение во время вручения, как забыть. «Сомневаюсь, что ты до сих пор не нашел себе новое развлечение». Сжав подарок в руке, повернулся к другу. «Почему же нашел? И это развлечение не хуже предыдущего. Она такая забавная в своей нерешительности». Словно невзначай обронил Мортенфер. «Но я буду не я, если не сломаю эту крепость». «Мы сейчас не о моих невестах говорим», — насторожился я. Мортенфер улыбнулся, потом откровенно засмеялся. Зато мне никак не передавалось его веселье. «Да, я уже привык к некоторым из них, и даже от мысли, что друг к ним приставал, внутри закипала злость». «А ты ревнивец, как я посмотрю». «Не прикасайся к ним». «Ладно, ладно», — поднял руки Мортенфер. «К твоим возможным невестам не буду». «Хотя к некоторым ты и сам не прикоснешься, побрезгуешь». «Ладно, сказал же», — снова добавил он, стоило мне поджать губы. «Я спокойный дракон, но ужасен в гневе. И другу знакомы оба мои состояния. Мы слишком хорошо знакомы». «Она из города», — заверил меня он. «Немного ладненькая, несговорчивая». «Из простушек. Недавно перебралась сюда. Так вот, забавная такая. Вроде хочет меня, почти согласна, но не уступает. А потому что сердобольная, правильная. Победа будет безнадежно испорчена. Ха. Я ей предлагаю лакомый кусочек, горячий, аппетитный. Даю время подумать, но ни в какую. Может, тогда выбери другой объект для обольщения. Отказ — это не конец света». «Не, тут дело принципа. Она будет моей, вот увидишь. Сдастся, ручной виверной станет, еще ластится к моим ладоням будет». «Мы точно о девушке говорим? У тебя какое-то странное отношение к ней». «Да, она просто особенная. Зацепила, знаешь ли». Недобро ухмыльнулся друг. «Не завидую его жертве. Мортенфер ведь упрямый. Любит добиваться своей цели. Если не достиг ее простым путем, то пойдет по сложному, порой даже извращенному». «Ну что же, пойду я, пожалуй», — поднялся друг. «Хорошо, а я еще посижу». На небе загорались звезды. Мысли уносили меня далеко из этой комнаты. Хотелось летать все выше и выше к горячим пульсарам. Я тряхнул головой, прогоняя прочь пустые мысли. Отправился спать, чтобы подняться пораньше и пойти работать. Через пару часов голова уже гудела от прочтения бесконечных прошений. С этим отбором мне категорически не хватало времени. «Ваша светлость!» — отвлек меня Грегори. «Вы сегодня тоже пропустите завтрак?» «Нет, я закончил», — отложил очередное послание и поднялся. «Сегодня будет испытание, которое я просил?» «Да, ваша светлость, но у меня к вам будет просьба. Что бы ни произошло, как бы вы ни относились к тому, что приготовлено мной, не вмешивайтесь». «Грегори?» — нахмурился я, сразу вспомнив второе испытание, где девушкам пришлось терпеть несколько часов раздражающие звуки. «Ты обещал, что дальше все будет спокойно и без приключений. Что придумал на этот раз?» «Не волнуйтесь, ваша светлость, я хочу полностью раскрыть участниц. Мы выбираем самую достойную под стать вам». «Для достойной самому нужно быть достойным», — негромко изрек я и первым вышел из кабинета. «А вы что-то сказали?» «Нет». «А, значит, послышалось», — расправил плечи Грегори, прикрыв дверь. «Ваша светлость!» «Испытание пройдет в несколько этапов. Можно сказать, весь сегодняшний день — это одно сплошное испытание. Осталось совсем немного. Скоро нужно будет выбрать себе жену. Уверен, среди девушек есть та, которая вас не разочарует. Некоторые из них подходят по большинству искомых нами качеств. А те, что не хватает, можно воспитать. Рейда Глойс, кстати, на данный момент лучшая кандидатка из всех. А кузина Ириады? Не смог я скрыть своего удивления. «Именно! Хорошая девушка, покладистая, молчаливая, уступает внешне своей кузине, однако какой характер! Она будет радовать вас своими умениями, манерами, скромна, немногословна, послушная!» Мы вошли в трапезную. Взгляд сразу лег на упомянутую Грегори девушку. Не впечатляло. И при общении никак не вызвало интерес. Или тому виной сидевшая рядом с ней Ириада, которая будто магнитом притягивала мой взор. Интересно, а если посадить ее рядом с Вероникой и пообщаться одновременно, на ком сосредоточится мое внимание?